Египте, ели ман в пустыне, который дождился с небес, как роса сходил на землю, этот таинственный хлеб белого цвета. Вкус манна был, как пресная лепешка с медом. То есть очень уравновешенно. Если сладкая лепешка с медом, это очень приторно. А это как раз был вкус пресная лепешка с медом. И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Очень это странные слова. Разве они не знают, что их Господь вывел из земли египетской? Почему Моисей с Аароном так говорят? Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Потому что они начали роптать на Моисея и Аарона, как будто они действовали сами от себя, выводя людей из Египта. Хотя очевидно всем было, что это Господь их вывел. 10 казней на Египет, чудеса, огненный столб, который ночью освещал их дорогу, облако в виде столба, как торнадо, которое шло перед ними, показывал дорогу, или защищал их, становясь сзади. Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Разве... А мы что такое, что ропщите на нас? Оказывается, когда они роптали на Моисея и Аарона, они роптали на Господа. Вот смысл этих слов. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. Далее Моисей и Аарон, они говорят: а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. То есть если священник дает какое-то строгое наказание мирянину, он действует в соответствии с каноническим правом церкви. Если какую-то эпитимию дают или требуют вести такой-то образ жизни, который вам, может быть, не нравится, но это в соответствии с заповедями Бога. Есть люди, которые ищут для себя учителей, которые поступали бы по сердцу их. Но это неправильно, конечно. Есть люди, которые пасут сами себя, миряне. Это серьезная проблема современности, духовная безотцовщина. Люди не пребывают в послушании у священников, сами пасут себя. И некоторые придумали такую хитрость, едут в какой-нибудь дальний монастырь, находят какого-нибудь старца, которому очередь там человек 500, и становится его духовным чадом. С одной целью, чтобы пасти самих себя. Они же не смогут каждый день узнавать волю старца. Хорошо, если раз в год они к нему съездят. Это неправильно. Духовник в идеале – это священник ближайшего к вашему дому храма. Потому что он должен быть всегда под рукой. Выбор духовника это не должно делаться так, как в свое время в Москве, вот этот Васильевский спуск известный. До революции, если кто-то хотел сыграть свадьбу, он шел туда, к Васильевскому спуску, и там стояли священники, декана, протодекана, и нанимались на требы. И люди ходили и выбирали. Ну-ка, диакон, покажи, какой у тебя голос. Диакон там. о, хороший голос, берем тебя, будешь на венчании. А батюшка какой красивый. Батюшка, а волосы можете показать полностью? Да, вот. И вот так выбирали священника. В основном это были священники заштатные, из сел, которые приезжали, где служба только в субботу и воскресенье, чтобы в Москве подзаработать. И люди выбирали себе, значит, батюшек. У многих были домовые церкви, и дома уже там совершались какие-то обряды. Моисей и Аарон – это были люди, назначенные Богом, их никто не выбирал. Их назначил Господь, поэтому надо было им подчиняться. И мы читаем далее. «И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лице Господа, ибо он услышал ропот ваш». Вот это выражение «предстаньте пред лице Господа» означает приглашение на Божий суд. То есть Бог сам рассудит. «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых», то есть говорил, что надо предстать пред лице Господа, и, может быть, они думали, а как это пред лице Господа? Мы что, увидим Господа? «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых о том, что надо предстать пред лице Господа, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке». Сразу появилось огромное облако. И почему сказано «слава явилась в облаке»? Оно сияло. Оно сияло. Это облако. Оно было такого ярко-ярко белого цвета, если так можно сказать, что оно переливалось лучами. «И сказал Господь Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им». То есть, когда Бог говорил, то люди не слышали. Поэтому здесь и написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, я слышал ропот сынов Израилевых, скажи им». То есть, они не слышали эти слова, и их надо было, эти слова, передавать. «Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом». Имеется в виду ман, который будет струиться с небес, как роса. «И узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вот здесь Господь как бы смягчает вот эти обстоятельства. Господь, Он милосерд, Он понимает, что люди, они слабы. Но если они хотят есть, они будут есть. Это законное право, когда человек хочет есть. Вот те люди, которые эксплуатируют планету и захлебнулись в своем эгоизме на этих биржах, они не думают о том, что кто-то кроме них живет на земле. В Библии сказано, что богатые, которые прибавляют поле к полю, дом к дому, они иногда ведут себя так, как будто бы они одни живут на земле. И проклятие, которое им, этим эгоистам, будет дано, сказано, дома будут большие, красивые, никто не будет в них жить. Сейчас вот остановились многие стройки, потому что нет этих кредитов. И многие, которые строили себе дачи, особняки, все это стоит пустое. Но если только бомжи там стекло вынимают, залазят и там ночуют. И что происходит далее? Откуда же мясо возьмет Господь? Неужели будут бифштексы падать с неба? Происходит все внешне очень естественно. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. То есть вечером налетело очень много птиц, перепела, Они закончили.